Стройные, только что после пробежки, платиновые блондинки все еще в спортивных костюмах, потому что им даже в голову не могло прийти и принять душ в фитнес-центре на виду у всех. Странно вообще-то, ведь они вложили целое состояние в эти свои тела, которые, по сути, тоже торжество фикции. Они тоже сотрудницы третичного сектора, а точнее, часть персонала, обслуживающего богатого мужа. Эти женщины, даже будь они полные дуры, все равно пойдут изучать юриспруденцию, информатику и историю искусства в качестве дополнительного ухода за собой, вынуждая общество финансировать несколько лет их учебы в университете только ради того, чтобы эти образованные куклы сидели потом дома или тут в кафе и делились опытом, как заставить своих папиков быть в меру довольными, в меру ревновать и в меру ходить на задних лапках. Пока, наконец, не привяжут их накрепко с помощью детей. А с рождением ребенка, естественно, все меняется. Центр власти сместился, муж кастрирован, и ему мат. Ребенок. «Двойной кортадо», — заказал я и уселся на табурет у барной стойки. Я с удовольствием рассматривал женщин в зеркале. Я счастливый муж. Диана совсем не такая, как эти модные безмозглые паразитки. Ей дано все, чего я лишен. Заботливость, умение сочувствовать, верность, благородство. Если коротко, она прекрасная душа в прекрасном теле. Но ее красота не канонична, пропорции у нее специфические. Диана словно нарисована в стиле манга, как те чуть кукольные персонажи японских комиксов. Лицо у нее маленькое, с очень маленьким узкогубым ртом, маленьким носом и большими, чуть удивленными глазами, которые делались чуть на выкате, когда она уставала. Но, на мой взгляд, именно такие отклонения от стандарта и создают красоту, делают ее несомненной. Что ее заставило выбрать меня? Сына шофера, студента-экономиста чуть более чем средних способностей, с чуть менее чем средними перспективами и значительно менее среднего роста. Еще лет 50 назад, с моими 1,68 м, я не казался бы коротышкой, по крайней мере, по среднеевропейским нормам. А почитать историю антропометрии, так 1,68 м всего 100 лет назад считался для Норвегии средним ростом. Но развитие человечества пошло в невыгодном для меня направлении. Ну ладно, она выбрала меня тогда, в минуту некоего душевного смятения. Непостижимо другое, что такая женщина, как Диана, которая могла бы заполучить любого, кого пожелает, каждый новый день просыпается и по-прежнему желает меня. Что за таинственная слепота не дает ей увидеть мое ничтожество, мою вероломную натуру, мою слабость, когда я натыкаюсь на сопротивление, мою тупую злобу при встрече с тупой злобой? Она не хочет этого видеть. Или все дело в моем умелом и коварном расчете, благодаря которому мое истинное «я» оказалось вне этого благословенного поля зрения влюбленности. И, само собой, в ребенке, в котором я до сих пор ей отказывал. Что у меня за власть над этим ангелом в человеческом облике? По словам Дианы, я пленил ее с первого же взгляда, смесью заносчивости и самоиронии. Это случилось на одной скандинавской вечеринке в Лондоне. Причем мне тогда Диана по первому впечатлению показалась кем-то вроде этих, что тут сидят. Белокурая скандинавская красотка из западного Осло, изучающая историю искусства в одной из мировых столиц. В промежутках между занятиями работает моделью, борется против войны и нищеты во всем мире и любит праздники и всякую развлекуху. На то, чтобы понять, что я ошибся, ушло 3 часа и 6 бутылок Гиннесса. Во-первых, оказалось, что она правда увлечена искусством, почти до одержимости. Во-вторых, она ухитрилась дать понять, что ей искренне неприятно быть частью системы, ведущей войны против людей, не желающих стать частью западного капиталистического мира. Именно Диана объяснила мне тот факт, что эксплуатация развитыми странами развивающихся, даже при условии оказания тем развивающей помощи, всегда была и будет выгодна. В-третьих, она понимала юмор. Мой юмор, с помощью которого парень ростом с меня может очаровать даму 1,70 м с гаком. И в-четвертых, что, несомненно, являлось решающим для меня, у нее было плохо с языками, но превосходно с логикой. По-английски она изъяснялась, мягко говоря, неуклюже, и, улыбаясь, призналась, что ей ни разу в жизни не приходилось применить в деле ни свой французский, ни испанский. Тогда я предположил, что у нее, наверное, мужской склад ума, и она любит математику. Она только плечами пожала, но я не отставал и рассказал о майкрософтовском тесте для собеседований, где кандидатам предлагаются готовые логические задачи. Причем то, как кандидаты воспримут такую задачу, не менее важно, чем то, как они сумеют ее решить. «Ну, давай, давай», — сказала она. «Если простое число...» «Постой, простое число — это какое?» «Которое делится только само на себя и на единицу». «Ага». У нее по-прежнему не было в лице того отсутствующего выражения, которое обычно появляется у женщин, стоит разговор зайти о числах. И я продолжал. «Часто бывает, что простые нечетные числа следуют подряд. Например, 11 и 13, 17 и 19, 29 и 31. Понимаешь?» «Понимаю». А существуют примеры трех последовательных нечетных чисел, которые все были бы простыми. «Нет, конечно», — сказала она и поднесла стакан с пивом ко рту. «Ага, и почему же?» «Думаешь, я совсем дура? В числовом ряду из пяти последовательных чисел одно из нечетных обязательно кратно трем. И что дальше?» «Дальше?» «Ну да, в чем тут логическая задача?» Она сделала большой глоток пива из стакана и посмотрела на меня с нескрываемым, нетерпеливым любопытством. В Майкрософте кандидатам дается 3 минуты на то, чтобы привести доказательство, которое она дала за 3 секунды. В среднем эту задачу решали 5 из 100. Я думаю, что я влюбился в нее именно поэтому.